Что касается Ченья, то он был весьма рад и горд. Он посмотрел на Сюань Юаня и счастливо сказал: «Парень, на этот раз ты покойник, я даже близко не стоял рядом со своим отцом». Сянь Ван посмотрел на Сюань Юаня. Его выражение лица было совершенно спокойным, давая некоторое ощущение победы, и, издав вздох, сказал: «Младший брат Цзи, твоя очередь, надеюсь, я смогу увидеть невероятные навыки младшего брата Цзи». Сюань Юань слегка улыбнулся. «Хе-хе, навыки Сянь Вана действительно невероятны. Мои познания весьма скромные, так что, скорее всего, я могу проиграть вам». С этими словами Сюань Юань сделал шаг вперед. В этот миг из его тела вырвался золотой свет и покрыл огромную площадь, сформировав на земле подобие шахматной доски. Если внимательно присмотреться, то люди смогли бы увидеть огромный камень-источник в центре этой золотой шахматной доски. Так множество людей вокруг издали глубокий вздох, никто из них не мог понять, чего именно добивался Сюань Юань этим ходом. Но глаза Сянь Вана вдруг заблестели, а душа наполнилась невыразимым шоком, так как он тут же понял, что это было благодаря бесчисленному количеству книг, которые он прочитал по поиску минералов. Всеобъемлющая звездная сеть – это шахматная доска Далуа. Поиск минералов на самом деле подобен шахматной игре. Все находится в твоих руках, и лишь глубина твоих познаний определяет успех. Это путь поиска минералов Далуа. Разве это не одна из техник великого императора Далуа? Этот парень определенно очень непрост. Юэ Чан также посмотрела на Сюань Юаня. Она также поняла, что эта техника была крайне необычна, несмотря на то, что очень мало знала в искусстве поиска минералов. Но глядя на скорость передвижения Сюань Юаня, а также его баланс между колебаниями различных энергий, можно было смело сказать, что его навыки в поиске минералов были весьма неплохи. Этот Сюань Юань и правда жуткая личность. Похоже, что слухи о том, что он научился сливаться с формациями, это не просто слухи. И его навыки в поиске минералов также очень сильны. Жаль, что за ним стоит демон ужаса. В противном случае, я бы немедленно наложила на него свои руки. Юэ Чан слегка прищурилась, и эта прекрасная и хитрая лиса стала еще очаровательнее, а в ее голове уже начал формироваться план того, как сражаться с Сюань Юанем. Сюань Юань шел по шахматной доске, создавая сильную ауру таинственности и непредсказуемости. Каждая золотая горизонтальная и вертикальная линия выпускала небольшие колебания энергии и, отражаясь от камней, возвращала сигнал Сюань Юаню. Неожиданно в голове Сюань Юаня появилась вспышка сигнала. Этот сигнал был таким же тяжелым, как гора Тай, сильно выделяясь на общем фоне остальных сигналов. Сигнал был несколько тревожным, а затем вдруг расслабился. Сюань Юань нахмурился и направился к камню, который выглядел как квадрат. Этот камень вполне мог оказаться достаточным для конкуренции. Так, он кивнул своей головой и, показав на камень, сказал: «Я хочу его». Ась, он выбрал этот камень, хоть в нем и может быть источник энергии, но просто невозможно, чтобы в нем оказался источник ценностью в 10 тысяч цзынь обычных источников энергии. Похоже, что он и правда уже сдался. Он слишком неопытен в сравнении с Сянь Ваном. Юэ Чан посмотрела на нахмуренного Сюань Юаня и сказала: «Юный господин, этот квадратный камень обойдется вам в 50 миллионов монет короля. Вы уверены, что желаете купить именно этот камень?» Сюань Юань решительно кивнул своей головой. «Полностью уверен». Сюань Юань достал из своего кольца карту из источника энергии и извлек из нее 50 миллионов монет короля прямо на землю. С громким звоном, монеты полностью окружили Сюань Юаня из карты источника. Увидев действия Сюань Юаня, Чэнь Ян не удержался от смеха. «Хе-хе, парень, похоже, что если бы не деньги моей семьи, то ты совсем остался бы на мели». Увидев решительность Сюань Юаня купить этот камень, Юэ Чан не стала больше ничего говорить. Для нее было бы неплохо, если бы он проиграл от рук Сянь Вана. В это время он будет полностью разорен. А как известно, заставить врага страдать намного лучше, чем просто убить его. Кроме того, было бы неплохо избавиться от него чужими руками. Даже если Сюань Юань не умрет, он станет проблемой для Сянь Вана. А Сянь Ван всегда был проблемой для Ченьяня, поэтому независимо от того, кто из них проиграет, это будет только на руку Ченьяню. После того, как Сюань Юань заплатил деньги, он достал свой меч и стал очищать камень, сразу охватив его большую часть. Неожиданно меч в его руке вздрогнул и появился черный свет, а сам он начал светиться белым светом. Он молча двинул рукой, и меч описал аккуратную дугу. Он использовал высшую технику очистки императора Далуа. Очистка камня является очень важным процессом. Было известно много случаев, когда в камне точно находился источник энергии, но из-за неправильной его очистки повреждался сам источник, превращаясь в кристаллы или более дешевый вариант источника энергии. Если повредить духовный источник, то его качество резко упадет, а если его размер слишком мал, то он и вовсе может раствориться между небом и землей. Наблюдая за техникой Сюань Юаня, сердце Сянь Вана резко ускорило свое сердцебиение, а глаза наполнились энтузиазмом. Очевидно, что техника Сюань Юаня была крайне необычна и в ней было много загадочных элементов, из-за чего он также захотел обучиться ей. Он захотел заполучить все техники работы с минералами Сюань Юаня, но в данный момент он лишь мог наблюдать за ним с фанатичными огоньками в глазах. Сюань Юань очищал камень довольно быстро и вскоре тот уменьшился до размера головы человека, а затем и вовсе до размера головы ребенка. Все разом издали подавленный вздох. Ах, похоже, это конец. Наверняка там лишь обычный источник энергии. Что может быть в этом маленьком кусочке? Победитель уже предрешен. Да, похоже, он определенно проиграет. Множество опытных бессмертных вздохнули один за другим. В этот миг меч Сюань Юаня неожиданно замер на месте и всех вокруг окутала очень тяжелая аура. Сянь Ван широко распахнул свои глаза и воскликнул. Это чувство, это же, тяжелый источник Тайшин. Сюань Юань нахмурился и убрал свой меч. Он взял источник Тайшин в руку и взвесил его, после чего издал вздох и сказал. Я проиграл. Эта штука такая же тяжелая, как гора Тай, но потянет всего на 9000 цзынь. Все бессмертные эксперты вокруг разом издали офигевший вздох. Сюань Юань и правда был ужасен. Если бы они вдруг решили сражаться с ним на ставках, то однозначно проиграли бы. На самом деле Сюань Юань был победителем, так как он потратил всего 50 миллионов монет короля, а заработал 22 500 миллионов монет короля, добыв тяжелый источник Тайшин. То есть его доход увеличился в 450 раз, в то время, как Сянь Ван увеличил свой доход лишь в 25 раз. Но, к сожалению, они состязались в весе добытых источников, а не в их ценности, из-за чего Сюань Юань проиграл этот поединок. Многие люди знали, что если бы поединок происходил исходя из ценности добытого минерала, то Сюань Юань однозначно победил. Сянь Ван также был в курсе этих правил, так как часто принимал участие в поединках на поиски минералов. Поэтому он чувствовал некоторый позор и ему было совершенно не до смеха. Люди вокруг предпочли молчать, так как они не хотели оскорблять Сянь Вана ряди Сюань Юаня. Так, Сянь Ван спокойно сказал, «Хи-хи, поскольку для нас имеет значение размер источника, а не его ценность, то я действительно победил». Сюань Юань согласно кивнула и сказал, «Согласен, что ж впереди еще два раунда, ха-ха». «Парень, ты покойник». Хо Чэнь Я также был поражен талантом Сюань Юаня, он был полностью уверен, что тот не сможет выиграть у Сянь Вана. Так, его лицо было полностью довольно, со зловещей улыбкой. Глава 335. Обнаружение заговора. Сюань Юань просто проигнорировал выходки Чэнь Я, так как знал, что тот просто пытается отыграться за счет своего отца. Сянь Ван также не был дураком. Несмотря на то, что он добыл более тяжелый источник энергии, если бы состязание проходило по обычным правилам, то он бы проиграл этот раунд, поэтому ему совершенно нечем было здесь гордиться. И глядя на счастливое выражение своего сына, если бы здесь не было так много людей, он бы определенно уже отпустил бы ему несколько плюх. Тем не менее, Сюань Юань непроизвольно нахмурился, почувствовав что-то неладное в этой ситуации. Перед тем, как купить камень, он определенно чувствовал, что там должен был быть источник Тайшин весом не менее 10 тысяч цзынь. Как так получилось, что он добыл источник весом всего в 9 тысяч цзынь? Ему казалось, что была сила, которая вмешалась в его процесс очистки. Что за хрень здесь происходит? Но узнать он сможет это лишь после тщательной проверки обстановки вокруг. Но хоть первый поединок был проигран, у него было еще две попытки в запасе, так что Сюань Юань не сильно переживал по этому поводу. Несмотря на то, что Сянь Ван был настоящим экспертом в сфере поиска минералов и имел помощь духовного источника, Сюань Юань также был не хуже его. Если бы не странное уменьшение веса в прошлый раз, он ни за что не проиграл бы. Что-то странное. Сюань Юань вдруг задумался о чем-то. «Парень, ты дурак, которому суждено проиграть. Выбирай уже свой камень». Чэнь Я заметил, как хмурился Сюань Юань и громко рассмеялся, но тот просто проигнорировал его, продолжая поиск источника странности. Затем он посмотрел на Сянь Вана и сказал: «Сянь Ван, не могли бы мы провести два оставшихся раунда через 3 дня? Я чувствую, что не хватает навыка, поэтому я хотел бы попрактиковаться здесь несколько дней. Что вы скажете на это?» Сянь Ван изначально хотел отказаться от предложения Сюань Юаня, так как он не хотел давать ему возможность перевести дух и усилить психологическое давление на него. Во время азартных игр психологическое состояние противника является одним из ключевых факторов победы или поражения. Но несмотря на то, что он выиграл первый раунд, многие считали, что это очень условная победа. Так, сейчас все посмотрели на Сянь Вана. Он был намного старше Сюань Юаня, и хоть по факту он выиграл в первом раунде, на самом деле победа была на стороне Сюань Юаня, и теперь, когда он просит отсрочки, если он откажется, люди неизбежно начнут обвинять его в чрезмерной агрессивности и жестокости. «Ха-ха, парень, хочешь отложить поединок, чтобы сбежать? Я ответственно заявляю тебе, что это невозможно». Чинь Я все никак не унимался. «Хочешь отложить состязание на 3 дня, даже не думая уйти отсюда?» Чинь Я был очень властным. Сейчас Сюань Юаню будет очень сложно выиграть у Сянь Вана, а когда выяснится, что он не сможет заплатить свой долг, в этот момент он полностью потеряет свое имя и больше никто не будет верить ему. «Сянь Ван 12, я думаю, что с вашей стороны было бы не очень хорошо издеваться над младшим поколением», — неожиданно сказал старый судья. Глаза Сянь Вана слегка дернулись, а затем он улыбнулся и сказал: «Полностью согласен. Поскольку младший брат Цзи просит меня об этом, естественно, что я соглашусь на это». «Отец», — тут же влез Чинь Я. «Заткнись», — холодно прервал его Сянь Ван, и тот тут же закрыл свой рот. «Ну и ладно, пускай этот высокомерный ублюдок поживет еще несколько дней». Чинь Я яростным взглядом впился в Сюань Юаня. Он определенно не мог дождаться момента, когда сможет начать пытать его. Тем временем Сянь Ван медленно сказал: «Ну, раз этот вопрос решен, тогда я покину тебя и вернусь через 3 дня». Сказав это, Сянь Ван и Чинь Я тут же исчезли, сильно поразив людей вокруг. Это действительно невероятный поединок двух минеральных экспертов. Этот молодой парень с фамилией Цзи крайне непрост. Суметь добыть тяжелый источник Тайшин – это просто невероятно. Если бы только он оказался на 1000 цзынь тяжелее, то проиграл бы уже Сянь Ван. На самом деле, если исходить из обычных правил состязаний, то проигравшим в этом поединке является именно Сянь Ван. Верно, и именно поэтому, когда Цзи Сюань предложил перенести поединок на 3 дня, чтобы еще раз проверить свои силы, он согласился на его предложение. Сянь Ван не хочет получить репутацию человека, который угнетает других. Являясь ветераном в добыче минералов, если бы он отказался, то это действие было бы расценено как трусость, и тогда репутация Союза 5 великих мастеров будет полностью уничтожена. Хихи, похоже, через 2 дня здесь пройдет 2 действительно интересных поединка. Я обязательно вернусь сюда к этому времени. Многие люди стали расходиться, обсуждая произошедшее после ухода Сянь Вана, а Сюань Юань нахмурился и пытался и дальше понять странность, которая произошла с его источником энергии. Но также довольно много людей остались на месте, так как навыки их заинтриговали, навыки семьи Цзи. Если бы на месте Сюань Юаня оказался кто-то из старшего поколения, то это не вызвало бы большой сенсации, но именно молодость Сюань Юаня и уровень его навыков в поиске минералов непрерывно заставляло их восхищаться им. Они увидели, как Сюань Юань начал снова выбирать камень-источник, и под его ногами снова стали появляться таинственные пересекающиеся линии. Это была особая техника, описанная в книге исследователя. Это было нечто вроде системы поиска минералов с использованием мировой ци, объединенной с силой духа пользователя. Проникая внутрь камня, если там есть источник энергии, то он начинает резонировать. В этот момент Юэ Чан также немного нахмурилась, и в ее душе появилась странная тревога. Этот Сюань Юань слишком ужасен. Если он так молод, а уже обладает подобными навыками, то если позволить ему развиваться и дальше, то он может стать очень мощным врагом для кронпринца. Но сейчас демон ужаса является его защитником, как же быть? И вот пока Юэ Чан лихорадочно пыталась придумать план, как избавиться от Сюань Юаня, в ее ушах неожиданно раздался его голос: «Малышка Юэ Чан». Юэ Чан резко вздрогнула, а затем посмотрела на Сюань Юаня и, сделав глубокий вздох, сказала: «Юный господин Цзи, Вы сильно напугали меня. Я же не призрак, стучащий в дверь, чтобы пугаться меня. О чем таком ты так сильно задумалась? С улыбкой спросил он. Юный господин необоснованно обвиняет меня. Просто когда юный господин играл с господином Сяньваном, я непроизвольно улетела в мыслях за тысячи миль отсюда и путешествовала за пределами небес. Юэ Чан тут же изобразила сильную обиду, тут же вызывая к себе сильное чувство жалости. Сюань Юань оценивающе посмотрел на Юэ Чан. Она действительно была редкой красавицей, а затем достал карту источник, полученную от Сяньвана, и сказал: «Что ж, малышка, тогда мне нужно заняться очисткой минералов. Стоимость всех камней, что я очищу, вычитай из этих камней и не беспокой меня пока». «Поняла». «Хорошо». Юэ Чан улыбнулась и взяла карту Сюань Юаня, а про себя подумала: «Ха-ха, этот Сюань Юань, он сам несет деньги к моей двери, но какая мне разница? Изначально более 40% всех присутствующих камней здесь являются пустышками, еще 40% даже если имеют в себе что-то, то все еще являются убыточными. И только 20% всех камней здесь могут быть действительно полезными, но их невозможно вычислить, даже мы не знаем, что кроется внутри этих камней, что уже говорить о тебе. Даже Сянь Ван не осмеливается играть на нашем рынке Чиньмин, но ты реально посмел остаться здесь, чтобы делать играть с судьбой, ха». Естественно, что Сюань Юань не знал, о чем думала Юэ Чан. В этот момент в его голове вдруг раздался голос старого хрыча: «Парень, остерегайся этой женщины, которую зовешь малышкой. Ее сила уже достигла сферы бессмертного. Остальные женщины, которые развлекают гостей здесь, также весьма сильны. Хоть они и не достигли уровня бессмертного, но среди них есть несколько монархов, а самые слабые из них достигли сферы императора. Она является бессмертным второго уровня и вдруг решила прийти и развлечь тебя. Это однозначно не предвещает ничего хорошего. Как часто к тебе просто подходят женщины, потому что ты просто понравился им». Сам Сюань Юань не мог увидеть силу Юэ Чан, но для старого хрыча это было обычное дело. Услышав его слова, Сюань Юань тут же словно проснулся ото сна. «Значит, меня уже разоблачили, да? И чего же они добиваются, пытаясь сблизиться со мной? А мне-то откуда знать? Но то, что ты сказал, вполне вероятно. Твоя личность вполне уже могла быть разоблачена. Ты поступил весьма верно, отправив пожирающего императора охотиться самостоятельно. Он слишком бросается в глаза, но для обычных людей было бы невозможно раскрыть тебя. Взять, к примеру, тех двух девушек, которые ранее встретили тебя, почему они вдруг неожиданно ушли, а она заняла их место. Но если учесть, что тебя разоблачили, то все становятся на свои места», — сказал жадность. «Ну, я уже догадался, что эта малышка вовсе не из благих намерений присоединилась ко мне. Она пытается соблазнить меня своей красотой, а тем временем заставила меня вступить в конфликт с Ченья. Я думал, что она действительно хотела, чтобы я помог ей, но оказывается, ее цели были совсем другими. Я не ожидал, что она просто использует меня. Что ж, хочешь использовать меня, не думай, что это будет бесплатно». Сюань Юань слегка улыбнулся, но он не стал тут же идти искать Юэ Чан, так как знал, что она обязательно сама найдет повод, чтобы прийти к нему. «Ха-ха, женщины — это настоящее зло, но, к счастью, ты не испытываешь нехватки в женском внимании, так что подобные уловки не сработают на тебе». Старый хрыч громко рассмеялся, а у людей вокруг начал покалывать затылок. Но Сюань Юань проигнорировал старого хрыча, все еще пытаясь понять, что было не так с этим местом. На глазах других людей Сюань Юань наступил на одну из линий на земле и просканировал камни вокруг. Его брови снова нахмурились, и про себя он подумал: «Этот рынок Чиньмин и правда та еще шарашкина контора. Как минимум 40% все камней здесь уже были вскрыты и заполнены одинаковыми источниками энергии. Большая часть из них даже пол цзыня не имеют в своем весе, являясь совершенно убыточными. Неудивительно, что многие люди так часто ошибаются здесь. Ну, азартные игры с камнями минералов всегда были такими. Чем больше надежда, тем больше разочарование. Изначально шанс добыть полезный минерал из камня в азартных играх составлял всего 1 к 10, и это еще довольно высокая вероятность успеха. Это негласное правило всех рынков минералов. Даже если некоторые эксперты поиска минералов замечают что-то неладное, они не станут говорить об этом слишком много, так как даже если кто-то попытается разоблачить их, они просто сделают вид, что ничего не знают. Старый хрыч имел очень большой жизненный опыт, и в прошлом такие вещи были очень распространены повсеместно. Хо, теперь я понимаю, почему рынок Чиньмин так быстро набрал свою популярность. Сюань Юань посмотрел на гору камней источников с помощью своей духовной силы, и в его создании все прояснилось. 40% всех камней здесь пустышки, еще 40% содержат в себе небольшие источники, однако их цена намного выше реальной ценности, но они служат только для того, чтобы подпитывать азарт игроков. А еще 20% камней, даже они сами не знают, есть ли в них что-то. Подобными уловками вы можете обмануть желторотых новичков, но для меня вам придется придумать что-то более изысканное. В книге исследователя также было описано множество способов подделывания камней и минералов, и они были куда более изобретательными и изысканными, чем те, что использовал рынок Чиньмин. И естественно, что методы, которые использовал рынок Чиньмин, также были описаны в книге исследователя. Эта книга содержала в себе весь жизненный опыт великого императора Далуа, который в своей жизни повидал очень много всего, в том числе и кучу разных мошенников, что и описал в своей книге. Так что теперь Сюань Юань мог видеть все эти уловки с первого же взгляда. Так, он начал выбирать новый камень. Его изначальная цель заключалась в разорении рынка Чиньмин. Это стало бы очередным ударом для Ченьминя и позволило бы ему отточить его собственные навыки в поиске минералов. Глава 336. Герой Северного континента. Юэ Чан следовала за Сюань Юанем и производила расчет стоимости камней. Стоит отметить, что она постоянно обходила весь рынок Чиньмин, переоценивая стоимость разных камней, чтобы заниматься их подделкой. Таким образом, она очень хорошо знала, какие камни что из себя представляли. На каждой пустышке или камне с низкосортными материалами был установлен специальный незаметный знак. Посторонним было очень сложно заметить его, но девушки, которые развлекали гостей, были в курсе его. Много раз они начинали с того, что выбирали камень-источник, в котором были небольшие минералы, так хоть гости и проигрывали, но их уверенность в победе не понижалась, заставляя делать их новые покупки. Фокус заключался в том, что даже в честном поиске минералов, шансы найти большой и ценный минерал были крайне низки. После этого они выбирали пустышку, а затем снова с небольшим минералом, и этот цикл мог продолжаться практически бесконечно. Когда покупатель уже терял всякую надежду, они выбирали камень, в котором даже они сами не знали, что было. Так наступало время для того, чтобы действительно испытать свою удачу. Некоторые выигрывали, некоторые проигрывали, но девушки все еще использовали различные способы, чтобы сделать гостей счастливыми. Механизм действительно был отлажен до мелочей. Любой бизнес – это не что иное, как понимание психологии других людей и умение манипулировать их чувствами. Сюань Юань прошел мимо один горы камней источников, пропустив камни с минимальными минералами, и остановился у второй, а затем сосредоточил свое внимание на отборе камней неизвестной ценности. Всего он выбрал 10 камней. Каждый из выбранных им камней имел нормальный размер, но все они имели различные формы. Юный господин Цзи, эти 10 камней в общей сложности обойдутся в 3500 тысяч монет короля, посчитала Юэ Чан в стороне. Сюань Юань не знал, что та хотела навредить ему. Он просто хотел, чтобы она высчитывала стоимость камней за него, так что он совсем был не против того, указанных ею цен. Он согласно кивнул и достал свой меч, а затем стал очищать первый камень. Этот камень был невелик, поэтому Сюань Юань смог очистить его всего за несколько движений. Когда он сделал очередной надрез, из камня вырвался яркий пятицветный свет. Там оказался источник энергии весом в 30 цзынь, чья стоимость достигла 75 миллионов монет короля, что уже полностью превзошло общий расход в 3500 тысяч монет короля за камни, которые купил Сюань Юань. Сразу же за этим он стал очищать следующие камни, и каждый из них имел в себе источники энергии, чей вес был далеко не маленький. Глаза Юэ Чан, которая наблюдала за этим со стороны, начали нервно дергаться, пока 7 камень, наконец, не оказался пустым. Очистив 10 камень, общая масса источников энергии, что он добыл, превысила 400 цзынь, чья общая стоимость превышала 1 миллиард монет короля. Люди вокруг просто офигивали от шока. Это просто невероятно. Вы видели это? Этот парень выбрал 10 камней, и в 9 из них оказался весьма большой источник энергии. Да, это просто слишком невероятно. Я еще никогда не встречал ничего подобного. Похоже, что рынок Чиньмин на этот раз действительно столкнулся с настоящим экспертом поиска минералов. Скорее, мы должны посмотреть, как юный мастер из семьи Цзи выбирает камни, чтобы набраться опыта. Забудьте об этом. В поиске минералов нельзя полагаться только на свое зрение. Техника поиска минералов юного мастера Цзи очень сложная для понимания. Если вы хотите понять ее, просто наблюдая за ним, это попросту невозможно, сказал старик-судья со вздохом и посмотрел на Сюань Юаня. Его взгляд был полон почтения, явно показывая его восхищение навыками Сюань Юаня, который был еще и так молод. Услышав слова старого судьи, многие люди в душе тут же сильно расстроились. Сюань Юань же улыбнулся старику и направился к следующей куче камней. В этой части рынка Чиньмин всего было 350 куч камней, окруженных бассейном и окутанных формацией Дэчжаутянь. Эта формация при необходимости могла заблокировать и убить человека, но, естественно, что от Сюань Юаня она не скрылась. Но это совсем никак не сказывалось на его выборе камней, так как его выбор происходил очень быстро. Чем через несколько мгновений он выбрал еще 12 камней. «Юный господин Цзи, стоимость этих камней составляет 5 миллионов монет короля». Сюань Юань кивнула и стал снова очищать их. Его скорость была очень большой, казалось, что у него была какая-то битва со временем. На этот раз пустыми оказались два камня, в одном оказался источник Тиньшуань, а в оставшихся 9 обычные источники энергии. Общая стоимость – в учетом источника Тиньшуань составила 3000 цзынь обычных источников энергии. Скорость Сюань Юаня была подобна осеннему ветру, поднимающему опавшие листья в виде камней источников. И цена каждой его покупки составляла не более 5 миллионов монет короля, но каждый его доход находился за пределами 1 миллиард монет короля, а самый большой его доход достигал значения в 70 миллиардов, 80 миллиардов монет короля. Такое развитие событий заставило Юэ Чан несколько раз перемениться в лице от шока и боли, глаза стали непрерывно дергаться, а тело стало постоянно вздрагивать мелкой дрожью в то время, как люди вокруг непрерывно восклицали, что Сюань Юань на самом деле был богом. Тем не менее, Сюань Юань полностью игнорировал всех вокруг, так как его конечная цель заключалась в раскрытии странного вмешательства во время его состязания с Сяньваном. То, что он получал при это денежную выгоду, для него было просто приятным бонусом. За один день Сюань Юань сумел обойти 180 гор камней района Юаньши рынка Чиньмин и сумел добыть в общей сложности 600 тысяч цзынь источников энергии. В денежном эквиваленте это было уже более 1,5 миллиардов монет короля. При этом он потратил на покупку камней не более 1 миллиарда. Это было просто невероятно. Под бесчисленными завистливыми взглядами, Сюань Юань полностью игнорировал пустышки и камни с небольшими минералами. В результате, лицо Юэ Чан сначала стало полностью дергаться в нервных судорогах, затем полностью окаменело, затем стало красным от злости, а затем наполнилось отчаянием и нескрываемой яростью. Его навыки поиска минералов просто невероятны. Даже Сянь Ван не может сравниться с ним. Он использует ее для поиска подделок, из-за чего поражение для него невозможно. Он четко определяет все камни, не допуская ни малейшей ошибки. Возможно ли, что это и есть уровень человека, который сумел слиться с формацией? Юэ Чан просто не могла быть еще более шокированной. Люди же, которые наблюдали за тем, как Сюань Юань выбирал камни, практически сошли с ума. Это просто невероятно. Это слишком невероятно. Навыки в поиске минералов юного мастера Цзя крайне сложные для понимания обычных людей. Лишь мировые эксперты поиска минералов способны сравниться с ним. Наблюдая за его техникой, мне кажется, что она даже полностью превзошла технику Сяньвана. То, что Сяньван смог выиграть у него, это просто удача. Ну, это довольно спорный вопрос. Однако его шансы на успешный поиск минералов просто заоблачны. В 90% всех камней, что он купил, были источник энергии. И все они были намного дороже того, что он потратил на их покупку. На этот раз рынок Чиньмин реально рискует обанкротиться, столкнувшись с таким ненормальным мастером. Среди его добычи нет ни одного низкосортного источника. Он подобен Сяньвану. Шансы его добычи минералов не меньше, чем Сяньван. Его таланты и навыки ничуть не хуже, а может и лучше. Для Сяньвана естественно презрительно относиться к источникам энергии в несколько сотен цзынь, делая ставки в состязаниях. Он исходит из принципа, что чем больше камень, тем больше в нем может оказаться источник. И очень редко можно найти выгоду в таких небольших камнях, как выбирал Сюань Юань. Всего за первый день навыки Цзи Сюаня в поиске минералов стали настоящей сенсацией среди многих людей. Новости о том, что юный парень вступил в состязание с Сянь Ваном, уже стали настоящей сенсацией, а когда распространились слухи о том, что этот парень добыл херову тучу источников энергии на рынке Чиньмин, имя Цзи Юаня стало чуть ли не легендой. Все мастера поиска минералов, которые сейчас были на рынке Чиньмин, прибыли в район Юаньши, чтобы посмотреть на талант Сюань Юаня. На второй день Сюань Юань направился во внутреннюю часть региона Юаньши рынка Чиньмин. Цена камней во внутреннем районе была в 10 раз выше, чем во внешнем, но и камни были намного больше. Самый маленький из них был размером с бочку для воды. Сюань Юань снова выбрал 10 камней из первой горы камней. «Юный господин Цзи, эти камни обойдутся вам в 80 миллионов монет короля». Юэ Чан была крайне сердита, но внешне все еще притворялась очень вежливой и заботливой, отвечая за расчет ценности камней Сюань Юаня. Сейчас для Сюань Юаня эта сумма была просто мелочью на карманные расходы, так что он согласно кивнул головой, давая свое согласие. В этот день в районе Юаньши собралось очень много людей, которые были привлечены его именем. Но в этот район могли войти далеко не все желающие. Разрешался вход лишь достигшим уровня бессмертного или очень влиятельным людям, вроде князей и принцев Северной империи. Сюань Юань уже успел стать настоящей легендой среди знати Северной династии. Из-за этого настроение Юэ Чан стало еще хуже, но она понимала, что в данный момент просто не способна оседлать этого тигра, поэтому она лишь могла позволить ситуации идти своим чередом. Но если он будет снова выигрывать, рынок Чиньмин может понести огромные убытки. Среди прибывших людей было также немало знатных детей, которые тут же стали смеяться над Сюань Юанем. Что этот парень делает? Хе-хе, 90% побед, как такое возможно? Это просто чушь. Согласен, это абсолютно невозможно. Наверняка это просто сильно преувеличенные слухи, так что я должен лично убедиться в этом. Слухи слухами, а лучше раз самим все увидеть. Смотрите, он начал очищать камень. Сюань Юань специально добивался такого эффекта, так как чем больше людей видели его навыки, тем лучше было для него, так как в его душе уже зрел великий план. Как девушка, Юэ Чан имела очень сильно развитую интуицию. Она не могла читать мысли Сюань Юаня, но она чувствовала, что вокруг них назревает беда, вот только она не знала, откуда именно исходило это чувство, и сейчас она просто не могла размышлять над этим. Рынок Чиньмин уже много лет занимался своим бизнесом, и каждый день на его торговые площади доставлялись миллионы камней. Так, когда Сюань Юань выиграл у них 600 тысяч цзынь источников энергии из существующих 6 миллионов цзынь камней, это действительно была большая потеря для рынка Чиньмин, но через несколько дней они все еще без проблем могут восполнить эту потерю. Сюань Юань начал очищать большой камень, и спустя некоторое время, с ярким светом из камня появился источник энергии весом в 100 цзынь. Он спокойно лежал на земле, излучая слабую ци. Тогда люди вокруг воскликнули: «Это на самом деле правда. Это лишь начало, не волнуйтесь так сильно». Сюань Юань стал очищать второй камень. Тот оказался пустым внутри. Но Сюань Юань не колебался и начал очищать третий камень. Когда он его полностью очистил, тот оказался также пустым, из-за чего Юэ Чан сделала вздох облегчения. К счастью, похоже, что его жуткая удача, как вчера, закончилась. Хе-хе. Похоже, что это все же просто слухи и не более того. Так и знал, что слухам нельзя верить. И почему его прозвали богом? Это явно сильно раздутый титул. Если он сможет добыть 2% источников, то это уже можно будет считать большой удачей. Эх, я думал, что увижу что-то интересное, а только время потратил зря. Лучше свалить отсюда. Постой, не спеши. Давай посмотрим, что он сможет достать из других выбранных камней. Меч Сюань Юань опять начал танцевать вокруг очередного камня. Затем его меч неожиданно поднялся вверх и выпустил острую ци меча, которая устремилась к 8 оставшимся камням. Старый судья шокированно воскликнул: «Он хочет очистить сразу все камни. Что? Неужели он не боится, что может так повредить источники энергии внутри? Его очистка камней очень искусная, так что можно не переживать об этом». Сюань Юань полностью погрузился в себя. Меч в его руке начал сиять странным светом, а стружки от камней разлетались во все стороны. Вскоре очистка была завершена, и в небо выстрелил мощный яркий красный свет, а вокруг также распространилась очень горячая аура. Это же источник Синьхуа, и его вес составляет не менее 300 цзынь, что эквивалентно 3000 цзынь обычных источников энергии. В остальных семи камнях также оказались источники энергии весом не менее 200 цзынь. Это слишком ужасно. Неужели такое может происходить на самом деле? А ты как думаешь? Я бы сказал, что это просто шоу, устроенное рынком Чиньмин, который хочет привлечь к себе новых клиентов. Согласен, но я реально несколько потрясен в душе. Нет, я должен также вырезать несколько камней. Многие люди тут же стали искать девушек рынка Чиньмин, чтобы они составили им компанию и помогли выбрать им их собственные камни, или же они вообще сами пытались сделать это. Все они попали под влияние Сюань Юаня. Они стали выбирать свои камни, но никто из них не хотел брать камни из внешней части рынка, так как даже добыв там что-нибудь из камня, стоимость этого минерала будет намного ниже того, что они потратили за камень. Вместе с тем, довольно много людей все еще оставались возле Сюань Юаня, желая постичь какие-нибудь секреты его мастерства, понимая, что выгоды от этого могут быть просто бесконечны. На второй день в общей сложности Сюань Юань также обошел 180 гор камней на рынке. Его скорость была очень быстрой. В этот день он добыл 6-300 тысяч цзынь источников энергии, потратив всего 10 миллиардов монет короля. Можно представить, насколько велик был его доход. Это было настоящее безумие. В этот день лицо каждого человека, который наблюдал за этим, полностью онемело от шока и даже наполнилось некоторой злобой. Возникало такое чувство, словно Сюань Юань собрал с рынка все самые ценные камни. Но шок людей был вызван не его навыками, а скорее их завистью к его богатству. Многие люди пытались также добыть минералы из камней, но в конечном итоге все они проиграли, и подобные эмоции становились все сильнее, подобно лесному пожару. Королевские князья, которые поддерживали Ченьиня, пожилые королевские старейшины и множество других людей тайно организовали свои расследования вокруг Сюань Юаня. Наблюдая за тем, как он добывал один источник энергии за другим, всех их переполняла зависть и злость. Они хотели на месте убить его, но у них не было такой возможности. Они просто не смели делать этого, если не хотели полностью уничтожить репутацию королевской династии Северной империи. К счастью, действия Сюань Юаня обернулись неплохой выгодой для рынка Чиньмин, так как люди, вдохновленные им, с лихвой покрыли все убытки, которые рынок понес из-за него. За этот день единственным победителем был Сюань Юань, все остальные были проигравшими. В это время все, наконец, поняли, что это не было шоу, организованное рынком Чиньмин, а здесь действительно появился очень мощный эксперт. Можно было только восхищаться мужеством Сюань Юаня, который совершенно не боялся выигрывать здесь настолько баснословные деньги. Скрывающийся во тьме старейшина Тен в душе был сильно восхищен Сюань Юанем. Сила этого парня просто слишком ужасна. С его познаниями в поиске минералов, скорее всего, кроме каменной семьи, у него просто нет достойных конкурентов. Неудивительно, что торговая палата Тайбай с восточного континента пытается заручиться его благосклонностью. Факты были налицо, и многие люди были вынуждены признать их. Многие люди уже смотрели на Сюань Юаня, как на бога, фанатея по нему. Сложно было даже сосчитать, как много людей хотели преклонить свои колени перед ним и попроситься к нему в ученики. Это правда, это действительно правда. Но как такое возможно? Это просто легенда. Никто и никогда не имел таких высоких шансов добыть минералы из камня. Его вероятность добыть минералы из камня составляет не менее 80%. Такие вероятности могут иметь лишь настоящие монстры. Это просто жуть. Кто этот парень? Он действительно потомок семьи Цзи? Молодое поколение центрального континента настолько мощное?